Глава 6. 1. Они миновали турникет и собрались на лужайке перед старухой. Опираясь на трость из черного дерева, прижатую к правой ноге, она дождалась, пока подтянутся все. Ее цветастое платье трепал ветерок, отчего подол трепетал вокруг ее щиколоток. Несмотря на жаркий день, шея ее была обернута шелковым зеленым шарфом. Какое-то время она теребила его, а потом повела такую речь. «Добро пожаловать в дом зверя!» Она произнесла название тихим хриплым голосом, исполненным благоговения. «Меня зовут Мэгги Катч, и я являюсь его владелицей. Я открыла этот дом для туристов еще в далеком 31-м году, вскоре после того, как страшная трагедия унесла жизни моего мужа и троих детей. Вы можете спросить, с чего это я решила водить людей по дому, принесшему мне столько горя? Ответ банален. Деньги». Тихий смех прокатился по толпе. Мэгги мило улыбнулась и, развернувшись, поковыляла ко входу. У подножья, ведущей на крыльцо лестницы, она ухватилась рукой в старческих пятнах за подпорку балкона и указала концом трости вверх. «Вот тут вздернули бедолагу Гасса Гаучера. Ему было всего 18, и он направлялся через наш городок в Сан-Франциско, чтобы присоединиться там к своему брату, работающему в купальнях Сатро». Ссылка. Купальни Сатро. Огромный плавательный комплекс, построенный в конце 19 века бывшим мэром Сан-Франциско Адольфом Сатро. Позиционировавшееся как самый большой плавательный бассейн в мире, предприятие оказалось убыточным и в конце концов прогорело, сперва фигурально, а потом и буквально. В результате пожара 1966 года от комплекса остались одни руины. В настоящее время территория комплекса принадлежит государству. Примечание редактора. Он остановился здесь во второй половине дня 2 августа 1903 года, чтобы наколоть дров для Лили Торн, первой владелицы этого дома. В уплату за работу та накормила его обедом, и Гасс отправился дальше. Той же ночью зверь нанес свой первый удар. Никто, кроме Лили, после него не выжил. Она выбежала на улицу, крича так, будто увидела самого дьявола. Весь город поднялся тогда на поиски убийцы. Они обыскали весь дом от подвала до чердака, так и не обнаружив там ни одной живой души, лишь изжеванные, разорванные останки сестры Лили и двух маленьких мальчиков. Тогда горожане поднялись на холм, где и нашли беззаботно спавшего юного Гасса Гаучера. Тут, стало быть, кто-то из горожан припомнил, что видел его во второй половине дня у Торнов во дворе, и они решили, что он и есть виновник. Устроили импровизационный суд, но на этом суде не нашлось ни одного настоящего свидетеля, ибо все жильцы дома были мертвы, кроме Лили, и та находилась в бреду. Тем не менее, его быстренько признали виновным и заперли в старой городской тюрьме. Ночью разъяренная толпа вытащила бедолагу оттуда, перекинула веревку с петлей через балку балкона и вздернула аккурат на этом самом месте. Естественно, Гасс Гаучер никого не убивал. Это сделал зверь. Прошу всех в дом». Поднявшись по 6 деревянным ступенькам, они оказались на крытом крылечке. «Сейчас вы видите абсолютно новую дверь. Оригинальная была прострелена насквозь 3 недели назад. Полагаю, вы слышали об этом в новостях. Один из офицеров нашей местной полиции прострелил замок, чтобы попасть внутрь. Лучше бы он, конечно, оставался снаружи». «Скажите, — спросил скептический пухлый мальчик, — а как в дом попали зиглеры?» «Как самые обыкновенные воры. Разбили заднее окно». «Спасибо». Он одарил остальных слушателей улыбкой, видимо, очень довольный проявленной инициативой. «Наша полиция», — продолжала Мэгги Катч, — «угробила старинный замок, издавна висевший на этой двери. Но мы, по крайней мере, сохранили оригинальные петли и молоток». Опираясь на свою трость, она постучала по двери медным молотком. «Он сделан в виде обезьяньей лапы. Прихоть Лили Торн. Она была неравнодушна к обезьянам». Мэгги открыла дверь. Группа последовала за ней внутрь. «Я хотела бы попросить кого-нибудь из вас закрыть дверь. Не хочу, чтобы в дом налетели мухи». Она вытянула трость, указывая ею перед собой. «Вот вам еще одна обезьяна». Донна услышала, как застонала дочь. Она нисколько ее не винила. У стены, сложив передние лапы кольцом, стояло чучело оскалившейся обезьяны. Вот-вот набросится и укусит. «Подставка для зонтов», — пояснила Мэгги. Она бросила трость в кольцо обезьяньих лап, а потом вытащила. «Сейчас я покажу вам место первого нападения. Прошу в гостиную». Сэнди взяла Донну за руку. Она нервно взглянула на мать, когда они вошли в комнату слева от вестибюля. «Когда в 31-м году я въехала в этот дом, эта комната выглядела точно так же, как Лили Торн и оставила ее после той ночи 28 лет назад, когда зверь напал на ее семью. Никто с тех пор не жил в этом доме. Никто не осмеливался». «А вы-то как осмелились?» — спросил пухлый мальчишка-скептик. «Нас с мужем просто-напросто обманули. Нас убедили в том, что семейство Торнов погибло от рук бедолаги Гасса. Никто даже не упоминал о звере». Донна посмотрела на мужчину из кафе. Он стоял прямо перед ней вместе со своим седым приятелем. Донна протянула руку. «Миссис Катч?» «Да». «А в настоящее время уже доказано, что Гасс Гаучер невинная жертва?» «Боюсь, что про интимную жизнь жертвы я ничего сказать не могу». Некоторые посетители рассмеялись. Мужчина посмотрел на нее. Она избегала его взгляда. «Не исключено, что он был хулиган, воришка или пройдоха. Он точно был дурачок. Но каждый житель Малкса Пойнт, хоть раз видевший этого беднягу, знал, что он не нападал на Торнов». «А почему они так были в этом уверены?» «У него не было когтищ, лапонька». Несколько человек в группе хихикнули. Пухлый мальчишка повел бровью, взглянув на Донну, и отвернулся. Мужчина из кафе по-прежнему смотрел на нее. Их взгляды встретились. Она застыла, глядя ему в глаза. Его взгляд, казалось, проник в нее, распространяя странное тепло внизу живота. В конце концов, он отвел глаза. Потрясенная Донна попыталась прийти в себя, сосредоточившись на экскурсии. «Через окно на кухне. Прошу за ширму». Когда они миновали собранную из трех панелей папье-маше перегородку, закрывающую угол комнаты, кто-то закричал. Несколько членов группы потрясенно ахнули. Другие просто стояли и смотрели, бормоча что-то себе под нос. Кто-то застонал от отвращения. Донна вслед за дочерью свернула за ширму и увидела на полу за ней вырванную окровавленную руку и чуть не упала, когда Сэнди шарахнулась назад и врезалась в нее. Мэгги хохотнула. Донна провела Сэнди вокруг ширмы. Там, на полу, задрав одну ногу на пыльную диванную подушку, лежала восковая фигура женщины. Ее блестящие глаза уставились вверх. Окровавленное лицо было искажено в гримасе ужаса и агонии. Обрывки ночной рубашки из льняной ткани прикрывали лишь небольшую часть груди и промежность. «Зверь разорвал ширму», — сказала Мэгги. «И перепрыгнул через спинку дивана, застав Этель Хьюз, читавшую субботние вечерние ведомости, врасплох. А вот и тот самый журнал». Мэгги провела тростью вдоль всего тела и указала на журнал. «Абсолютно все здесь осталось нетронутым после той ужасной ночи». Она улыбнулась. «Не считая тело, конечно. Эта копия была создана из воска месье Клодом Дюбуа по моему заказу еще в 1936 году. Каждая деталь воссоздана с абсолютной точностью, вплоть до мельчайших укусов на шее несчастной. Мы использовали для этого фотографии, сделанные в морге. Ну и, конечно, это та самая ночнушка, что была на Этель той ночью. Эти темные пятна на ней — ее настоящая кровь. «А не надругались ли над ней сексуально?» — напряженным голосом спросил седой мужчина. Дружелюбный взгляд Мэгги немедленно посуровил. «Нет», — отрезала она. «Да? А я слышал совсем другое». «Я не в ответе за все, что вы слышали, сударь. Я знаю только то, что знаю. А я знаю о доме зверя гораздо больше любого другого человека, живого или мертвого. Обитающий в этом доме зверь никогда не предавался плотским утехам со своими жертвами. В таком случае, прошу прощения», — ледяным тоном сказал седовласый. «Расправившись с Этель, зверь устроил в гостиной настоящий погром. Взгляните, например, вот на этот бюст Цезаря с отломанным носом». Нос лежал на каминной полке рядом с самим бюстом. «Он сбросил в камин полдюжины статуэток. Он разломал все стулья. Этот тартарарам, естественно, не мог не разбудить остальных домочадцев. Комната Лили находилась прямо там». Мэгги указала тростью на высокий потолок. «Очевидно, зверь услышал шум наверху. Он направился к лестнице». Мэгги молча вывела группу из гостиной и повела вверх по широкой лестнице в холл второго этажа. Там они свернули налево и, миновав боковую дверь, оказались в спальне. «Сейчас мы находимся над гостиной. Именно здесь Лили Торн спала во время атаки зверя». Одетая в розовое кружевное платье, на кровати застыла восковая фигура с искаженным от страха лицом, уставившаяся в изготовленное из литой бронзы изножье. «Проснувшись от страшного переполоха, Лили вытащила оттуда», — она указала на тяжелый стол из розового дерева возле зеркала, — «туалетный столик и забаррикадировал им дверь. А затем выбралась через окно. Она вскочила на крышу находящегося ниже эркера и уже с него спрыгнула на землю». Ссылка. Эркер, выступающая из плоскости фасада, часть помещения, позволяет увеличить внутреннее пространство жилища, а также улучшить их освещенность и инсоляцию, в связи с тем, что эркер обычно остеклен, часто по всему периметру. Примечание переводчика. «Чего я до сих пор не могу понять, почему она даже не пыталась спасти своих детей?» Следом за Мэгги все вышли из спальни. «Когда зверь понял, что не сможет попасть в ее комнату, он двинулся по коридору сюда». Они прошли мимо лестницы. Путь впереди преграждали 4 стула с резными спинками, выставленные в центре коридора. Между ними была растянута бельевая веревка, образуя в центре нечто вроде большого отгороженного прямоугольника. Члены группы по одному протискивались вперед между одной из веревок и стеной. «Здесь мы собираемся разместить наши новые экспонаты. Восковые фигуры уже заказаны, но мы не ждем их раньше следующей весны». «Ой, какая досада», — ехидно сказал своей жене мужчина с двумя детьми. Мэгги вошла в дверь справа. «Зверь обнаружил, что эта дверь открыта», — сказала она. Окна комнаты выходили на поросший лесом склон. Две бронзовые кровати напоминали ту, что находилась в комнате Лили. Только на этих постельное белье было беспорядочно раскинуто. В углу рядом с умывальником стояла выцветшая лошадь-качалка. «Эрлу было 10 лет, — сказала Мэгги. — Его брату Сэму 8. Их восковые тела, разорванные и изжеванные, лежали, распластавшись лицами вниз, между двумя кроватями. На обоих были изодранные полосатые сорочки, едва прикрывающие ягодицы. «Пошли отсюда», — сказал мужчина с двумя детьми. «Это самое безвкусное и отвратительное зрелище, с которым я когда-либо сталкивался. Игра на низменных чувствах». Его жена виновато улыбнулась Мэгги. $12 за вот это вот?» — мужчина сплюнул. «Господи боже!» Его жена с детьми вслед за ним вышли из комнаты. Ухоженная женщина в белой блузе и шортах взяла своего сына, подростка лет 12, за локоть. «Мы тоже уходим». «Но мама!» «Никаких мама! Насмотрелись уже!» «Вот блин!» Она вывела его за дверь. Когда они ушли, Мэгги тихо рассмеялась. «Хе-хе, они ушли. А ведь мы еще не добрались до самого главного», — сказала она. Нервный смех прокатился по оставшейся группе. 2. Мы прожили в этом доме 16 дней до нападения зверя. Она провела их по коридору мимо блокирующих проход стульев и мимо лестницы. Мой муж, Джозеф, старался обходить комнаты, в которых произошли убийства, стороной. Отчасти потому мы оставили там все как есть и не стали вселяться ни в одну из них. Синтия с Дианой относились к этому спокойнее. Они поселились в комнате мальчиков, из которой мы только что вышли. Она провела группу в дверь, расположенную по правую сторону, напротив спальни Лили. Донна осмотрелась в поисках очередных восковых фигур, но ничего не увидела. Хотя в углу возле окна стояла 4-панельная ширма из папье-маше. «Мы с Джозефом спали здесь, той ночью, 7 мая 1931 года. Прошло больше 40 лет, но ночь эта навсегда запечатлелась в моей памяти. Весь день лило, как из ведра. Когда стемнело, дождь немного стих. Вот эти окна у нас всегда были открыты. Я слышала шум дождя снаружи. Девочки мирно спали в конце коридора, а малыш Теодор у себя в детской. Я заснула, чувствуя себя в полной безопасности. Но около полуночи проснулась от грохота разбившегося стекла. Звук донес снизу. Джозеф, тоже услышавший звон, поднялся с кровати и на цыпочках подошел вот к этому шкафу. В нем он всегда хранил пистолет. Она открыла верхний ящик и вытащила из него автоматический кольт 45-го калибра. Вот он. Во время перезарядки он всегда издавал ужасно громкие звуки. Зажав трость под мышкой, она взялась за затвор пистолета и быстро передернула его. Раздался громкий металлический щелчок. Ее палец мягко нажал на курок. Она вернула пистолет в ящик. Итак, Джозеф взял пистолет и вместе с ним вышел из комнаты. Услышав на лестнице его шаги, я тоже поднялась с постели. Стараясь двигаться как можно тише, я медленно пошла по коридору. Я направилась к детям, вон туда. Группа проследовала вдоль коридора вслед за ней. Когда внизу раздались выстрелы, я находилась прямо здесь, на вершине лестницы. Затем я услышала вопль Джозефа. Таких воплей мне никогда еще не доводилось слышать. Послышались звуки борьбы, потом топот бегущих ног. Я стояла здесь, пораженная страхом, прислушиваясь к поднимающимся по лестнице шагам, не в силах двинуться с места. Мне хотелось бежать к своим детям, чтобы защитить их, но страх крепко сковал меня, не позволяя пошевелиться. Из темноты ко мне поднимался зверь. Я не могла ничего толком разглядеть, кроме того, что шел он прямо, как человек. Он вроде как хохотнул, а затем прыгнул на меня и потащил вниз по лестнице. Он терзал меня когтями и зубами. Я отбивалась как могла, но силы, естественно, были неравны. И вот когда я приготовилась уже к встрече с Создателем, из детской комнаты в конце коридора раздался плач Теодора. Зверь бросил меня и помчался в детскую. Вся израненная, я погналась за ним. Я обязана была спасти свое дитя. Группа последовала за ней в конец коридора. Мэгги остановилась перед закрытой дверью. «Эта дверь была открыта», — сказала она, постучав по ней тростью. вольющемся из окна свете я увидел, как белоснежный зверь выдернул моего малыша из кроватки и накинулся на него. Я поняла, что уже ничем не смогу помочь моему Теодору. Я просто стояла и смотрела, оцепенев от ужаса, как вдруг почувствовала, что кто-то сзади дернул меня за ночную рубашку. Обернувшись, я увидела стоящих позади Синтию и Диану. Их лички были в слезах. Взяв обеих за руки, я тихонько повела их вдоль по коридору, подальше от двери в детскую. Она снова провела группу мимо связанных веревками стульев. Мы находились здесь, когда рычащий зверь выскочил из детской, возле той двери. Она открыла ее, и перед зрителями предстала длинная узкая лестница, ведущая наверх. В самом ее конце была видна еще одна дверь. Мы ворвались сюда, и я успел захлопнуть дверь прямо перед носом зверя. Визжа и спотыкаясь в темноте, мы со всех ног мчались вверх по лестнице. Добравшись, наконец, до верха, мы ворвались в дверь. Я заперла ее на замок. И так мы оказались на темном чердаке. Мы слышали, как зверь, шипя и посмеиваясь, поднялся вверх по лестнице. Он понюхал дверь. И в тот же миг мы глазом моргнуть не успели. Дверь распахнулась, и зверь прыгнул на нас. В считанные мгновения он расправился с Синтией и Дианой, а потом набросился на меня. Он вонзил в меня когти, и я уже приготовилась распрощаться с жизнью. Но этого не произошло. Он просто застыл на мне, обдавая лицо мерзким запахом, вырывающимся из его пасти вместе с хриплым дыханием. Затем он поднялся. Он спустился с чердака и исчез. С той ночи я никогда больше не видела зверя. Но видели другие. «А почему он не убил вас?» — спросила девочка, чье круглое лицо цвело прыщами. Я часто задавалась этим вопросом, и хотя узнать это мне было не суждено, порой мне думается, что зверь мог оставить меня в живых для того, чтобы я рассказала правду о нем непосвященным, как умирающий Гамлет завещал Горацию. Возможно, он не хотел, чтобы за его преступление вздернули еще одного Гасса Гаучера. «Сдается мне, — сказал седовласый мужчина, — что вы заключили с этой зверюгой преотличную сделку. Давайте уже посмотрим чердак, — сказал пухлый мальчишка-скептик. Я никогда не показываю посетителям чердак. Я держу его на замке. А детскую? Ее я не показываю тоже. То есть восковых фигур там нет? Да. «Восковых фигур моих родных там нет», — отчеканила Мэгги. Выгнув брови, мальчишка осмотрел группу, словно выискивая единомышленников, разделяющих его претензии к женщине, выбирающей, что показывать, а что нет. «А что насчет тех других двух пацанов? Они-то вам не родня». «Два пацана, коих имеет в виду молодой человек, это Том Бегли и Лэри Мэйвуд». Она закрыла дверь на лестницу и повела группу по коридору в сторону своей спальни. Тому и Ларри было по 12 лет. Обоих я хорошо знала. Они несколько раз посещали мои экскурсии и, вероятно, знали о доме зверя больше, чем кто-либо другой. Но одному лишь Богу известно, зачем они решили проникнуть сюда ночью. Они не были невеждами вроде тех Зиглеров. Они прекрасно знали о существовании зверя и понимали, чего от него можно ожидать. Тем не менее, они вломились в дом. Это случилось в 51-м году. Они провели в доме немало времени, суя нос куда могли. Они попытались даже взломать замок на чердак и в детскую, но у них ничего не вышло. Они как раз осматривали эту комнату, когда появился зверь. Он схватил маленького Тома Бегли, в то время как Ларри Мэйвуд удрал через окно. Мэгги отодвинула ширму из папье-маше, загораживающую окно, и перед взорами группы предстало еще несколько метров комнаты. Кто-то отпрянул. Девочка с прыщами отвернулась, едва сдерживая рвотные позывы. Какая-то женщина пробормотала с омерзением. «Уму непостижимо!» Восковая фигура Ларри Мэйвуда скорчилась у окна, пытаясь поднять стекло, и оглядываясь на искалеченное тело, на которое уставились и остальные находившиеся в комнате зрители. Одежда на трупе была изорвана, оставляя открытыми практически все тело, за исключением ягодиц. Кожи на спине почти не осталось. Голова лежала в полушаге от обрубка шеи лицом вверх. Глаза распахнуты, рот растянут в безмолвном крике. Оставив своего друга на растерзании зверю, Ларри Мэйвуд выпрыгнул из... «Я Ларри Мэйвуд!» — воскликнул седовласый мужчина. «И вы лжете! Томми был уже мертв! Он был мертв, прежде чем я выпрыгнул! Я сам видел, как зверь открутил ему голову! Я не трус! Я не оставлял его там умирать!» Сэнди крепко сжала руку Донны. Кто-то из детей заплакал. «Это клевета! Ложь и клевета!» Развернувшись, мужчина вышел из комнаты. Его товарищ последовал за ним. «Все, я насмотрелась достаточно», — прошептала Донна. «Я тоже». «На этом, дамы и господа, мы заканчиваем нашу экскурсию». Мэгги вышла из комнаты и повернулась к группе. «На первом этаже дома расположена сувенирная лавка, где вы можете приобрести иллюстрированные буклеты с историей дома зверя. Также вы можете купить цветные 35-миллиметровые слайды с фотографиями дома, в том числе и со сценами убийств. Еще у нас имеются футболки с домом зверя, наклейки на автомобили и много других замечательных сувениров. Сцена убийства Зиглеров откроется весной следующего года. Не пропустите!» Глава 7. 1. «Ты только представь себе, эта старая ведьма рассказывает всем, что я бросил Томми погибать, спасая собственную шкуру. Это погонь, жалкий мешок с кишками, да я в суд на нее подам!» «Мне кажется, не стоило тебе называть себя». «Ну что ж, извини». Он покачал головой и нахмурился. «Но, судья, ты же слышал, что она про меня наплела?» «Слышал. Презренный пузырек с болотным газом!» «Простите, пожалуйста». Раздался сзади женский голос. «О, боже!» – пробормотал Ларри. Они обернулись к спешащей к ним по тротуару женщине, которая держала за руку белокурую девочку. Джад узнал обоих. «Пошли скорее в машину», – прошептал Ларри. «Я не думаю, что в этом есть необходимость». «Судья, пожалуйста, это наверняка очередной репортер или еще какая-нибудь любопытная бестолочь». «На мой взгляд, она выглядит вполне благовоспитанной». «Ради бога!» Он топнул ногой. «Я прошу тебя!» «Ладно, ступай в машину, а я разузнаю, кто она». Джад протянул ключи. Ларри схватил их и поспешил к машине, в то время как женщина оказалась уже рядом. «Он очень боится прессы», — объяснил Джад. «Я не из прессы», — сказала она. «Я так и подумал». Она улыбнулась. «Но если вы не из прессы, зачем тогда так спешите к нам?» «Я боялась, что вы уедете». «Да». Она склонила голову на бок и пожала плечами. «Я Донна Хайс». Она протянула руку. Джад деликатно пожал ее. «Это моя дочь, Сэнди». «Я Джад Рекер», — сказал он, все еще держа ее руку. «Чем могу служить?» «Мы видели вас на завтраке». «Я не видела», — сказала Сэнди. «Ну, я видела». Джад нахмурился и немного задумался, не выпуская ее руки. «А, да», — сказал наконец он, — «вы сидели за столиком прямо позади меня, верно?» Донна кивнула. «Мы тоже были на экскурсии». «Точно. Ну и как, вам понравилось?» «Мне кажется, это было просто ужасно». «А мне понравилось», — сказала девочка. «Было так мерзко». «Ну да, было мерзко, так точно». Он перевел взгляд на Донну и замолчал в ожидании. «Даже очень неприятно», — сказала она, сделав глубокий вдох. Несмотря на улыбку, она казалась взволнованной. «И как вам понравилась та психическая перед началом экскурсии?» – поинтересовалась Сэнди. Выражение беспокойства сошло с лица Донны. Полным искренности голосом она сказала. «Вот потому-то я вас и догнала». Она застенчиво улыбнулась. «Я хотела вам сказать, как вы правильно поступили, заступившись за ту женщину. Вы, можно сказать, ее спасли. Это было очень правильным поступком». «Спасибо». «Надо было еще тому индюку рассвеклячить рожу», — сказала ему Сэнди. «Я подумывал». «Вы могли бы наставить ему отличных фингалов». «Но он же отступил». «Сэнди прямо так и тянет к насилию», — сказала Донна. «Ладно», — сказал Джад. Этим одним лишь словом он словно бы подвел черту под беседой. «Ладно», — эхом отозвалась Донна. Хотя она продолжала улыбаться, Джад заметил, как резко упало ее настроение. «Просто я хотела, чтобы вы знали, насколько меня восхитило то, как вы заступились за эту женщину». «Спасибо. Было очень приятно познакомиться с вами обеими». «И нам тоже», — сказала Сэнди. Донна хотела было освободить руку от пожатия, но Джад слегка усилил хватку. «Может быть, у вас найдется немного свободного времени на порцию кровавой мэри?» – спросил он. «Ну...» «Сэнди», – сказал он, – «как насчет Кока-Колы или 7-Up?» «С удовольствием». «Ну так что?» – спросил он у Донны. «Ну, конечно, почему бы нет?» «Мне кажется, что ресторанчик «В милости просим» прекрасно нам подойдет. Вы пешком?» «Да, все утро», — сказала Донна. «Но в таком случае позвольте мне побыть вашим личным шофером». Он подвел их к своему Крайслеру и обнаружил, что тот заперт. Изнутри ему ухмылялся Ларри, страшно довольный своей проделкой. Джад жестом попросил его опустить окно. С легким жужжанием оно открылось. «Да?» — спросил Ларри невинным голосом. «Это друзья». «Это твои друзья». Джад повернулся к Донне. «Очаруйте его». Она наклонилась над машиной и, глядя ему в глаза, представилась. «Я Донна Хайс». И протянула в окно руку. Ларри робко пожал ее и выдавил подобие улыбки. «Признайтесь честно», — сказал он. «Вы репортер?» «Я работаю в сервисе обслуживания клиентов международных авиалиний». «Так я и поверил». «Это правда», — сказала Сэнди. «И кто вас подослал?» — гаркнул он. Сэнди захихикала. «А это кто?» «Это Сэнди, моя дочь». «Дочь, да? Выходит, вы замужем?» «Уже нет». «Ага, феминистка». Сэнди отвернулась, не в силах сдержать смех. «А что, вам не нравятся феминистки?» спросила Донна. «Разве что только под бернайским соусом», сказал он. Донна рассмеялась, обратив внимание, что и уголки губ Ларри тоже дрожат от сдерживаемой улыбки. «Думаю...» Он сглотнул. «Думаю, мне придется теперь пересаживаться на заднее сиденье и тесниться там с маленькой мисс Хохотушкой». Он отпер дверь и вышел из машины. Донна шагнула в салон и уселась в центре переднего сиденья. «Мисс Хохотушка может обойтись на заднем сиденье и без вас». «Мисс Хохотушка может обойтись на заднем сиденье и без вас». «Леди, я встретил настоящую леди». Ларри сел рядом с ней. Она отперла Джаду водительскую дверь, а Ларри протянул руку, чтобы разблокировать замок задний. «Куда едем?» – спросил Ларри, хлопнув себя по бедрам. «В милости просим», – сказал Джад. «Выпить и пообедать». «Замечательно. Видимо, намечается настоящая вечеринка. Люблю вечеринки». Он обернулся через плечо. «А вам нравятся вечеринки, мисс Хохотушка?» «Да, есть в них что-то фееричное», – ответила Сэнди и разразилась истерическим хохотом. Когда они выезжали с «Шеврона», Сэнди крикнула. «Смотрите, вон наша машина». «Она что, сломана?» – спросил Ларри. «Вчера ночью у нас произошла небольшая авария», – ответила Донна. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Синяки да царапины». «Может быть, мне стоит остановиться?» – спросил Джад. «А вас не затруднит?» Он вернулся к заправочной станции, Ларри вылез, чтобы выпустить Донну, после чего сел обратно в машину и закрыл дверь. «Я всегда думал, что разбить автомобиль для женщины не совсем обычное дело», сказал Ларри, а затем обернулся к девочке. «Как твою маму-то угораздило?» Джад не слышал, что ответила девочка. Все его внимание было сосредоточено на вышедшей из машины Донне. Он смотрел, как переливаются на солнце ее каштановые волосы, как грациозно изгибается ее спина и как покачиваются во время ходьбы ягодицы, скованные тесными вельветовыми брюками. Она подошла к ухмыляющемуся мужчине в комбинезоне. Они о чем-то поговорили. Донна оперлась на левую ногу и сунула руку в задний карман брюк. Потом кивнула. Изящной походкой она направилась вслед за мужчиной к своей машине. Тот открыл капот и покачал головой. Джад наблюдал, как прядь волос упала на ее лицо, когда она наклонилась, чтобы заглянуть под капот. Затем она выпрямилась и что-то сказала. «Ох-ох-хо!» – услышал он позади голос Сэнди. Мужчина захлопнул капот. Он продолжал что-то говорить Донни, а та кивала в ответ. Она засунула обе руки в задние карманы брюк и вновь оперлась на левую ногу. Затем развернулась. Большими шагами она направилась к автомобилю Джада. Пожала плечами, скорчила разочарованную гримаску и улыбнулась. Ларри вышел из салона, позволяя ей забраться внутрь. «Ну что ж», — сказала она Джаду, — «с машиной все в порядке. Правда, он сказал, что придется отправить ее в Санта-Розу, чтобы заменить радиатор». «Это займет около пары дней, да?» «Ну, он сказал, что мы сможем уехать уже завтра». «Только завтра», — голос Сэнди прозвучал расстроенно. «Другого выхода у нас нет, милая». «Вы куда-то торопитесь?» – спросил Джад, выруливая на дорогу. «Да нет, не особо. Просто нам приходится провести в этом городе 2 дня. А это ровно на 2 дня больше, чем мы планировали. Вот и все». «А я вот провел в этом чудном городке 12 лет», – сказал Ларри. «Вы не поверите, но здесь можно найти много чего интересного». «Например?» – спросил Сэнди. «Ну, самый популярный вид спорта здесь, например, это сидеть на перекрестке Фронт-стрит и Дивижн-стрит и смотреть на меняющиеся огни светофора». «О, боже!» «А у вас есть место, где остановиться?» – спросил Джад. Донна кивнула. «Мы сняли номер, в милости просим». «Но разве это не удивительное совпадение?» – воскликнул Ларри. «Мы тоже. Кто-нибудь из вас играет в бридж?» «Никогда даже не пробовал», – сказал Джад. «Не хвастайся». «Тем более на этот вечер у нас уже есть планы». «Эх». «У нас имеется кое-какое дело», – пояснил он Донне. «Но сегодня вы все еще будете в городе?» – спросила она. «Мы можем задержаться тут на некоторое время. Трудно сказать точно. Зависит от того, как пойдет это самое дело». «А что у вас за дело?» «Мы с...» Внезапно он понял, что не хочет лгать. Только не этой женщине. Конспирация уже не казалась ему такой важной, как раньше, но все же он решил не пренебрегать этой мерой предосторожности. «Я бы не хотел вдаваться в подробности», — сказал он. «Ой, конечно. Извините, если я показался вам слишком назойливой». «Да нет, не...» «А я с удовольствием расскажу вам о нашем деле». «Ларри...» «Мы собираемся...» «Не говори!» «Убить... зверя». «Что?» — спросила Донна. «Вау!» — воскликнул Сэнди. «Зверя. Чудовище из дома зверя. Мы с Джаджментом Рэкером намерены завалить гада». «Серьезно?» — спросила Донна, обращаясь к Джаду. «А вы верите в этого зверя?» – спросил он. «Я верю в то, что кто-то действительно убил всех этих людей». «Или что-то», – сказал Джад. «Убийца Тома Бегли не был человеком», – сказал Ларри. «А кем он был?» – спросил Сэнди. «Мы покажем вам его останки», – сказал Ларри. «И вы сами сделаете выводы, кто или что это». «А что такое останки?» «Это труп». «Сладенькая». «Ой». «Что мы планируем сделать в первую очередь», — сказал Джад, — «это выяснить, кто или что убивает людей в этом доме, а потом уже разобраться с ним». Он улыбнулся ей. «Готов поспорить, вы сейчас думаете, что сели в машину к паре сумасшедших? Вам все еще хочется кровавой Мэри?» «Да, теперь мне нужна двойная порция». «Два». «Прошу прощения», — сказала Донна, отодвинув стул назад. «Если напитки принесут, пока меня не будет, начинайте без меня». «Я тоже отойду», — сказала девочка. Джад посмотрел, как они проходят через переполненный обеденный зал, а затем наклонился к Ларри и сказал тихим голосом. «Ай да молодец! Если еще хоть одна живая душа узнает, что мы делаем в этом городе, все, баста, я бросаю это дело и еду обратно в Сан-Франциско». «Ну, судья, а что может случиться, если...» «Еще хоть один человек». «Ох, ну ладно, если настаиваешь». «Я настаиваю». Никто за обедом и словом не обмолвился о доме зверя. Под самый конец Ларри рассказал о некой тропинке, ведущей через ущелье к пляжу. После обеда все четверо отправились в офис мотеля и продлили регистрацию еще на одну ночь. Затем две группы разделились, чтобы Донна и Сэнди смогли переодеться в купальники. Джад прилег на кровать, скрестил ноги и сложил руки за голову. Вскоре он задремал. «А вот и они!» – воскликнул вдруг Ларри, разбудив его. Немного нервничая, он отошел от окна и посмотрел в висящее над туалетным столиком зеркало. «Ну, как я выгляжу?» Джад посмотрел на его красную цветастую рубашку и белые шорты. «А Панама где?» «Найти не успел». Они вышли из своего домика. Ларри поспешил навстречу дамам, а Джад немного задержался, чтобы полюбоваться Донной издали. На ней была голубая блузка на выпуск с закатанными по локоть рукавами. Подол едва прикрывал стройные загорелые ноги. Купальника видно не было. «Надеюсь, вы надели что-нибудь под блузку», — сказал Ларри. «Подождите немного и увидите сами». «Умоляю, дайте взглянуть прямо сейчас, хотя бы одним глазком». «Ну, пожалуйста». Захохотав, Сэнди выскочила вперед, замахнувшись на Ларри своей джинсовой сумочкой. Пригнувшись, он увернулся от удара. Сумка проехалась по его спине. «Злобный карлик!» — воскликнула она. Девочка замахнулась снова. «Довольно сладенькая. Но он же чокнутый!» — сквозь смех выдохнул Сэнди. «Он всегда такой?» — спросила Донна у Джада. «Я познакомился с ним только прошлой ночью». «Правда?» «Судья никогда не лжет», — сказал Ларри. Они сели в Крайслер Джада, и Ларри принялся показывать дорогу. Они пересекли Фронт-стрит, проехали мимо станции «Шеврон», мимо закусочной «Сары» и миновали еще два квартала различных магазинов. Когда впереди снова появился дом зверя, разговоры и смех резко прекратились, но упомянуть о нем никто не решился. Молчание нарушил Ларри. «Сверни-ка направо, на эту грунтовую дорогу». Джад повернул. «Здесь живет мать Акселя?» – спросила Сэнди, указывая на кирпичный дом. «Да», – сказала Донна. Джад посмотрел на дом и обратил внимание на отсутствие окон. «Чудно», – пробормотал он. «Действительно», – сказал Ларри, после чего обратился к Донне. «Откуда вы знаете Акселя?» «Это он подбросил нас до города прошлой ночью». «Очень своеобразный тип». «Он дефективный», – встряла Сэнди. «Будешь тут дебилом с такой мамашей, как Мэгги Катч». «Что?» – спросила Сэнди. «Мать Акселя, Мэгги Катч, хозяйка дома зверя и экскурсовод». «Она?» «Ну да, она». «Неужели после тех убийств она снова вышла за кого-то замуж?» – спросила Донна. «Держись правее, судья». «Не, замуж она не выходила, но гости ее навещали. В городе поговаривают, что папашей Акселя является Вик Хабсон. Он с самого начала работал с Мэгги, и они живут вместе». «Это тот самый тип из билетной кассы?» – спросила Донна. «Он самый». «Очаровательная семейка», – сказал Джад. «Мне показалось, что в их доме не было окон». «Там их действительно нет». «А почему?» – спросила Сэнди. «Чтобы зверь не мог проникнуть». «Ой», – голос девочки прозвучал так, будто она жалеет, что спросила. Грунтовая дорога расширилась и оборвалась. «Ну вот, мы и на месте. Паркуйся, где пожелаешь, судья». Джад развернул машину и остановил ее немного в стороне от дороги. «Уверен, вам этот пляж понравится», — сказал Ларри, вылезая. Прежде чем открыть дверь, Джад посмотрел на Донну. Как он и предполагал, под блузкой на ней был купальник, по крайней мере, нижняя его часть точно. Когда она наклонилась, чтобы вылезти, мелькнула синяя ткань. Он вышел из машины последним и присоединился к остальным. Ветерок, несущий одновременно солнечное тепло и прохладную влагу, ласкал кожу. «Ну что, идем?» – спросил Ларри у Донны. «Идем?» – спросила та у Джада. «Я готов. Ты готова, Сэнди?» «Вы все чокнутые». Они двинулись гуськом вниз по узкой тропе, пролегшей между двух песчаных холмов. Джад щурился от ветра. Ветер свистел в ушах, заглушая практически все звуки, кроме монотонного голоса Ларри, рассказывавшего о пляжных проказах своего детства. Когда они миновали очередной поворот, перед ними предстал океан. Его синяя гладь тут и там пенилась белыми барашками. Волны с шумом разбивались о близлежащие скалы или, минуя их, мягко набегали на гладкий песок. Джад не видел на берегу ни души. «Красотища!» — воскликнул Ларри, раскинув руки и втянув в легкие побольше воздуха. «Кто последний, тот тухляк!» Он бросился бежать. Сэнди устремилась за ним. Джад повернулся к Донне. «А вы не собираетесь бежать?» «Не-а». Ветер теребил упавшие ей на лицо пряди волос. Джад отвел их в сторону. Он не мог отвести взгляда от ее глаз. «Мне кажется, я знаю, почему», — сказал он. «Почему?» «Вы боитесь, что я вас обгоню?» «И все?» В ее глазах играла веселая искорка. Но, тем не менее, она старалась держаться как можно строже, делая вид, что ее совершенно не волнуют его шутки. «И все», — сказал он. «Вас и в самом деле зовут Джаджмент?» «В самом деле». «Я хочу остаться с тобой вдвоем. Джаджмент». Он положил руки на ее плечи и притянул к себе, чувствуя упругость ее тела, легкие прикосновения ее рук к спине, влажность приоткрывшихся губ. «Мы не одни», — прошептала она через мгновение. «Думаю, лучше побежать за ними, да?» «Пожалуй, сейчас это наилучший вариант». «Ну, я бы не назвал это наилучшим вариантом», — сказал Джад. «Я тоже». Взявшись за руки, они пошли на пляж. Чуть ниже они увидели Сэнди, бегущую впереди Ларри. Она влетела в воду, подняв тучу брызг. Ларри остановился у линии прибоя и упал на колени. Девочка махнула рукой, приглашая его к себе, но он покачал головой. «Давай же!» – услышал Джад сквозь шум ветра и прибоя. Сэнди заплясала в воде, потом присела и плеснула в Ларри водой. «Кажется, нам лучше поторопиться», – сказала Донна. «А то моя очаровательная дочурка увлечется и затащит его в океан». Не успела она это сказать, как девочка выбежала на берег и, вцепившись в руку Ларри, поволокла его к воде. «Оставь его в покое, Сэнди!» Ларри, все еще стоя на коленях, повернулся к ним. «Да все в порядке, Донна!» – прокричал он. «Она не сделает мне ничего, с чем бы я не справился!» Отпустив его руку, Сэнди забежала сзади и вскочила ему на спину. «Алле, оп!» – закричала она. Он дернулся и загнулся, и на четвереньках пополз по песку, издавая вопли, похожие на конское ржание. Потом вскочил на ноги. Сэнди, повисшая у него на шее, посмотрела на Донну и Джада. Хотя она ничего не говорила, но лицо ее исказилось от страха. Ларри закружился, вцепившись в ее руки, и в распахнутых его глазах Джад увидел неподдельный ужас. Его похожие на ржание крики переросли в панический хрип. Он скакал и извивался, пытаясь освободиться. «Боже мой!» – закричала Донна и бросилась к ним. Джад опередил ее и подбежал к вопящей от ужаса девочке. «Ларри, стой!» – заорал он. Тот, казалось, не слышал. Он продолжал прыгать и корчиться, отчаянно пытаясь сорвать с себя девичьи руки. Руки разжались. И Сэнди начала падать, хоть ноги ее все еще обвивались вокруг бедер Ларри. Судорожно замолотив руками, она все же успела вцепиться ему в воротник. Ткань на спине с треском разорвалась, и он отчаянно закричал. Джад поймал падающую девочку и прижал к себе. Ларри развернулся, уставившись на них. И глаза у него были дикие. Он попятился. Он упал. Приподнявшись на локте, он продолжил смотреть на них. Постепенно безумное выражение начало сходить с его лица. Его тяжелое дыхание выровнялось. Джад передал Сэнди на руки матери и подошел к нему. Она не должна была прыгать мне на спину, прохныкал Ларри. Только не на спину. Теперь уже все в порядке, сказал Джад. Только не на спину. Он лежал на песке, прикрыв руками глаза и беззвучно плакал. Джад опустился возле него на колени. «Все в порядке, Ларри. Все кончилось». «Ничего не кончилось. Это никогда не кончится. Никогда». «Ты ужасно напугал малышку». «Я знаю», — сказал он, захлебываясь плачем и растягивая слова. «Мне очень... Может быть, если я извинюсь...» «Может помочь». Он шмыгнул носом и вытер глаза. Когда он сел, Джад увидел шрамы. Они пересекали плечи и спину, широкие и даже на его бледной коже, выделяющиеся белизной. «Эти шрамы оставил не зверь, если ты так подумал. Это я когда падал. Зверь никогда не касался меня. Никогда.